Не принимайте чужую негативную энергию близко к сердцу. Энергия других людей — это просто-напросто энергия других людей. Она не имеет к вам никакого отношения. Например, ваш друг закатывает истерику из-за того, что его кофе со льдом недостаточно холодный, начинает ныть и причитать, что с ним постоянно такое происходит. Это его выбор — воспринимать случившуюся ситуацию как величайшую несправедливость в истории человечества и искренне верить, что весь мир восстал против него. Вы не обязаны просить его успокоиться. Пускай он наберется своего собственного опыта. А вы в это время сосредоточьтесь на других вещах. Например, на том, как вам повезло, что у вас есть губы, которыми вы пьете свой восхитительно прохладный кофе со льдом. Или на том, что, возможно, пришла пора окружать себя людьми, которые не раздувают из мухи слона. Когда чья-то истерика летит в вашу сторону, словно бейсбольный мяч, бросьте перчатку и покиньте поле. Пусть тот, кто все это устроил, сам ее и поднимет.